Эпилог. Премьера прошла с оглушительным успехом. Я почти не удивилась, когда узнала название пьесы «Отрава любви». Это была трагедия вполне в духе современности. В завязке молодую ведьму предавал возлюбленный. В кульминации она страшно мстила и ему, и злой разлучнице, а в эпилоге героиня топилась в пруду. Алексей Платонович Гурьев совершенно неожиданно оказался режиссером постановки, а среди актеров обнаружилось и несколько его студентов. Дядюшка снова ругался, проявляя все больше черт собственного папеньки, большого ретрограда. Моя жизнь как будто вернулась назад, в студенческие будни, потому как Перебор Саввич взялся за обучение всерьез. Сначала я возмущалась, но после неутомимый Павел Николаевич раскопал информацию, что Перебор Саввич Нифонтов был одним из основателей Всеволожского университета и сильнейшим некромантом прошлого столетия, так что пришлось браться за ум. У меня теперь и домашние задания имелись, те самые на душевное равновесие, за которые отвечал Аристарх Павлович. Требовал он от меня полноценных медитаций. А какие могли быть медитации? С утра я была занята или репетицией, Алексей Платонович справлялся и сам, но все же я обещала Полин, или лекциями наставника. В обед посещала адвокатов и нотариусов. Поликарпа Осиповича найти так и не удалось. Недвижимость Полин требовала присмотра, а я даже прав законных на нее не имела. А вечером приходилось вести светскую жизнь, поддерживая полезное знакомство. Ведь своих средств на театр у меня не было, мы существовали только на деньги меценатов. К счастью, помогли князь и княжна Белолипецевы, Протасевич регулярно покрывал основные расходы, но доходов пока не предвиделось. Зато театр, затеянный Полин, получил новое помещение, то, о котором она так мечтала. Дом Максюты Силыча Бабарыкова был чудесным не только внешне. Оказалось, что архитектор владел пространственной магией, а чудины смогли подобрать способные к трансформации материалы. Небольшой снаружи, внутри особняк мог вместить зал на сотню зрителей, сцену с кулисами и даже небольшой буфет. Не скажу, что совсем бескорыстно, но я назвала театр приютом некроманта. Актерам и горожанам понравилось, Перебору Саввичу тоже. «Польстила старику», — скрипел он с довольной интонацией. «Ладно, дам тебе за это урок. Некромант должен хоть изредка пар выпускать. Терпению тебя в той Сорбонне хорошо выучили, только нельзя вечно сжатой пружиною быть. Мы хоть и некроманты, а тоже люди, поняла?» Не очень-то я его поняла, но обещала, что через месяц стребую с него неделю каникул и обязательно съезжу вместе с Надин к деду Извольеву. «К деду, само собой, съездишь», — проворчал Перебор Саввич. «Для себя хоть что-то сделай. За Волгу скатайся, кумысу попей, цыган пугани с фантазией. Шибко они нашего брата боятся». «Помилуйте, Перебор Саввич, когда ж мне за Волгу, если я Всеволжский еще не весь изучила?» «А поменьше в полицию свою шляйся. Даром я им, что ли, Курсина отпустил?» В полицейском отделении я бывала не каждый день, но все же захаживала. Курсин, бросивший пить, с обязанностями справлялся. Но с Фомой Самсоновичем мы не только про дела разговаривали. Он, получив после закрытия четырех убийств, совершенных Осипом Бомычем, чин надворного советника, вскоре вполне мог заменить на полицмейстерском посту господина Рогожина, чему я очень радовалась. «Если стану полицмейстером, непременно вас приглашу работать», — обещался он. Да и Епифан Тамарцев, сходив все таки к ведьме Марте, изрядно переменился. Здоровался приветливо и всякий раз спрашивал, как поживает Перебор Саввич. Дела приставские тоже двигались. За поимку шулера Базыкина он получил премию от столичного генерал-губернатора и предложение о переводе в Москву. Но от перевода Тамарцев отказался наотрез, остался в родном Всеволжске и стал правой рукой Фомы Самсоновича. Наша героическая Марта, стараниями полиции, прослывшая коварной обольстительницей, внезапно приобрела бешеную популярность среди студентов магического факультета. Оттого Павел Николаевич скрипел зубами и провожал ее на каждое занятие. Решительный разговор случился между ними уже в конце октября. Марта и Павел обручились. Должно быть, Марфа Матвеевна сейчас радостно потирала руки, ожидая скорой свадьбы сына. А уж как радовалась маменька будущей госпожи Протасевич, не передать словами. Я тоже радовалась, пока однажды Марта не явилась в гости поздно вечером и без Павла Николаевича. «Катерина Аркадьевна», строго глядя мне в лицо, сказала она, «вы отпускали душу Пашиной маменьки». «Отпускала?» — удивилась я. «А в чем дело?» «Была она ведьмой?» «Вовсе нет». «Кажется, я ошиблась», — вздохнула Марта. «Подумала, что это Марфа Матвеевна спасла меня». «Только не говори, что собралась замуж за ее сына из благодарности». «Понимаешь, Катрин, я бы сгорела, не приди ко мне во сне та старуха в черной шали. Ты видела на Пашиной маменьке черную шаль?» Я покачала головой. «Но тогда получается, что ко мне приходила какая-то другая Марта Протасевич». Пришлось признать, что я запуталась. «И я запуталась», — вздохнула Марта. «Она оставила мне книгу, по которой я стала учиться, а теперь не знаю, что делать». За это время я достаточно познакомилась с отважной ведьмой. Карты раскладывала, в шар хрустальный смотрела. «Смотрела, одно отражение мое показывает», — развела она руками. «Думаешь, что свадьба расстроится?» — испугалась я. «Еще чего!» — фыркнула Марта. «Паша хороший и маменьке нравится». «А тебе?» «Говорю же, хороший. И вообще мой. Только Марту Протасевич сызнова искать придется». «Марта, это ты скоро станешь Протасевич?» — напомнила я. «Пожалуй», — согласилась она. «Спасибо, Катрин». Должно быть, снова поняла что-то, доступное только ведьме Марте. В учебе и хлопотах совершенно незаметно летело время, и вскоре после визита будущей госпожи Протасевич наступили сороковины Полин. Аристарх Павлович все эти дни ненавязчиво присутствовал рядом, потому я совсем не удивилась, встретив его на кладбище. Он подал мне руку, помогая сойти с пролетки, и сказал: «Покой-то какой! Умиротворение необыкновенное». В это хмурое утро первых дней ноября внезапно проник солнечный луч, словно в небе открыли оконце специально для нас и Полин. Покоя я не чувствовала, умиротворения тоже. Отчего с нами бывают жестоки самые близкие люди? Почему под внешним приличием в семьях до сих пор процветают порок и насилие? И как же легко сломать хрупкую душу ребенка. И я еще считала, что мне пришлось тяжело без родителей в другой стране, но под присмотром моей милой Надин. «Право слово, Катерина Аркадьевна, не печальтесь. Ваша душа отплакала 40 дней. Пора возвращаться к жизни», — сказал Аристарх Павлович. «Иначе перебор Савич отберет у меня право посещения приюта некроманта». «Иной раз вы кажетесь милым, а иной раз черствы хуже недельной булки», — ответила я, выныривая из своих мыслей. «Вы ведь сделали для нее все, что могли», — ответил он. «Или есть что-то еще? Скажите мне, нет, лучше себе, что еще вы можете сделать для вашей несчастной подруги? Что вы хотите», — он выделил это слово интонацией, — «сделать». «Я хочу написать про нее», — вдруг осознала я с удивлением. «Возможно, кто-то ужаснется, а кто-то поймет, что дети — это не готовые продукты и не проекции родительских желаний». «Прекрасно», — обрадовался Аристарх Павлович. «Цель есть, осталось обговорить средства и поставить конкретный срок. К примеру, ваша книга выйдет в свет через год после нашей свадьбы. Как вам такой план, Катерина Аркадьевна?» «Вам все шуточки», — обиделась я. «А я не шучу», — он перестал улыбаться. «Вы лишь представьте, как тяжело художнику без музы». Какое-то время мы молча шли по дорожке среди старых крестов и свежих холмиков. Место для разговора с некромантом он выбрал самое подходящее. и я почувствовала, что действительно готова похоронить своих мертвецов. «Знаете, на самом деле мой муж не умер». Я решительно кинулась в объяснение, как в омут с головой. «Знаю», — перебил он, — «я все про вас знаю. Он изменил вам, и вы потребовали развода. Для меня это не имеет никакого значения». «Вы страшный человек, Аристарх Павлович. Мне наконец-то стало легко». «А вы подумайте, Катерина Аркадьевна, отчего вы притягиваете в свою жизнь страшных людей?» — вернулся к шутливому тону он. «Кого же еще может притянуть некромантка?» — засмеялась я в ответ. Конец. Читала Лидия Инсарова.